Роботы ждали, взрослые без воспоминаний детства. Ждали роботы в зеленых шелках цвета лесных озер, в шелках цвета лягушки и папоротника. Ждали роботы с желтыми волосами цвета песка и солнца. Роботы лежали, смазанные с трубчатыми костями из бронзы в желатине. В гробах для неживых и немертвых, в дощатых ящиках, маятники ждали, когда их толкнут. Стоял запах смазки и латунной стружки, стояла гробовая тишина. Роботы, обоего пола, но бесполые, с лицами, но безликие, заимствовавшие у человека все, кроме человечности. Роботы смотрели в упор на прошитые гвоздями крышки ящиков с надписью «Франко Борт», пребывая в небытии, которого смертью не назовешь, потому что ему не предшествовала жизнь. Но вот громко взвизгнули гвозди, одна за другой поднимаются крышки, по ящикам мечутся тени, стиснутая рукой масленка брызжет машинным маслом. Тихонько затикал один механизм, пущенный в ход, еще один, еще. И вот уже застрекотало все кругом, как в огромном часовом магазине. Каменные глаза раздвинули резиновые веки, затрепетали ноздри. Встали на ноги роботы, покрытые обезьяньей шерстью и мехом белого кролика. Близнецы Твидлдам и Твидди, телячья голова, Соня, бледные утопленники, соль и зыбкие водоросли вместо плоти, посиневшие висельники с закатившимися глазами цвета устриц, создания из льда и сверкающие мишуры, глиняные карлики и коричневые эльфы, тик-так, страшила, Санта-Клаус в облаке искусственной метели, синяя борода, бакенбарды словно пламя ацетиленовой горелки, поплыли клубы серного дыма с языками зеленого огня, и будто изваянный из глыбы чешуйчатого змеевика дракон с пылающей жаровней в брюхе протиснулся через дверь. Вой, стук, рев, тишина, рывок, поворот. Тысячи крышек снова захлопнулись. Часовой магазин двинулся на дом Эшера. Ночь колдовства началась. На усадьбу повеяло теплом. Прожигая небо, превращая осень в весну, прибывали ракеты гостей. Из ракет выходили мужчины в вечерних костюмах. За ними следовали женщины с замысловатейшими прическами.